реку перейдет, солнце к вечеру. Привычно звездочки зажгутся вокруг. И чтоб с ума не сойти, мне не чокнуться, я изо всех сил кричу. За море отправились певчие. Тех самых пор вокруг звенит тишина.